Нужно только аккуратно, без лишнего шума, лишить себя жизни и дело с концом. Не надо, ничего не говорите. Неужели вы полагаете, я не знаю, что от людей вашего сорта просто невозможно что-либо утаить? Вы изучили нашу жизнь вдоль и поперек. Вы прогрызли невидимые ходы от дома к дому. Вы так и зыркаете своими крысиными глазками, чем бы вам еще поживиться. Вами все взято на карандаш. Рождение ребенка, сумма денежных сбережений, планы на будущее. Собирается ли ваш клиент жениться или же готовится в опасное путешествие? У таких, как вы, на нас всех заведены особые грозбухи, и вы спекулируете между собой нашими адресами. Вот и сейчас заглядывайте ко мне в сердце и читаете там мои самые сокровенные мысли, те, что гложут меня уже в течение 10 лет. Вы что же, облагодетельствовать меня хотите, открыв мне мои же собственные желания? Или, по-вашему, я законченный эгоист и презренный трус? Да неужели же ради моей дочурки я бы уже давным-давно не пустил себе пулю в лоб? Сам, добровольно и без всяких колебаний, если бы была хоть какая-то надежда получить страховку. Как будто я вас не знаю, это сейчас вы такие добренькие. Часами готовы разжевывать, что и как нужно делать, чтобы никто не заподозрил самоубийство. А потом, когда все будет кончено, вы первыми окажетесь тут как тут и наперегонки помчитесь доносить, в надежде на щедрое комиссионное, мол, речь в данном случае идет о суициде, и, следовательно, сумма страховки выплачена быть не может. Так что обойдусь без ваших лживых советов, ведь вы обманываете все и вся. Врете направо и налево, и даже собственное начальство норовите обвести вокруг пальца. «О, моя бедная дочурка! Как будто я не вижу, да это любой заметит, как ее руки с каждым днем становятся все бледнее и прозрачнее. Или вы думаете, я не знаю, что означают сухие лихорадочные губы и кашель? О, Боже, слышать каждую ночь ее надрывный кашель, не имея возможности хоть как-нибудь помочь. От этого можно сойти с ума. Тут, наверное, даже такой подонок, как вы, ради денег на лекарства и продукты уже давно бы. Но я слишком хорошо знаю, как все обернется потом. Деньги выплачены быть не могут никогда. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. И тогда... Нет-нет, я и помыслить себе этого не могу». Импресарио попытался еще раз вставить слово и убедить упрямого старика, что никогда не был страховым агентом, но так и не решился, заметив, как угрожающе сжались кулаки ученого. «И все же я должен попробовать еще один вариант», — закончил еле слышно доктор Пауперзум, какую-то звучащую лишь в его мозгу фразу, рождение которой сопровождалось в высшей степени загадочными жестами. Тот самый с амбрасскими великанами. «Амбрасские великаны, черт возьми, да ведь это именно то, что я и хотел от вас узнать». На сей раз импресарио был неудержим. «Неужто и в самом деле великаны? Растолкуйте-ка мне поподробней. Однажды мне попалась на глаза ваша статья на эту тему. Но почему вы не пьете, господин доктор? Юлиус, бокал, живо!» Доктор Пауперзум мгновенно преобразился. Теперь это снова был светоч науки с головы до пят. «Амбрасские великаны», — начал он сухим профессорским голосом, «это, очевидно, какая-то неизвестная науке разновидность гигантизма. Людей, страдающих этой болезнью, отличает характерная деформация конечностей, в первую очередь рук и ног, размеры которых невероятно патологически огромны. Нигде больше, кроме как в тирольском местечке Амбрас, подобные феномены никогда не наблюдались, что дало повод для предположения о новом, ранее не встречавшемся в медицине вирусе, следы которого следует искать именно там, в Тироле, ибо среда обитания его, по всей видимости, чрезвычайно мала и строго локализована. Гипотеза же о том, что сей таинственный вирус обитает в воде одного из тамошних, в настоящее время практически иссохших источников, впервые была выдвинута вашим покорным слугой. Результаты известных экспериментов, проделанных мной с родниковой водой Амбраса, были столь убедительны, что я, несмотря на мой уже далеко не юношеский возраст, вызвался за несколько месяцев